Глава 22. Фома. Кое-как успокоив Кристину и себя самого, выхожу к Розе. Она в этот момент опустошает мои старые запасы спиртного. Отбираю у нее стакан с недопитой водкой, намешанный с компотом, и ставлю его в раковину. Розалия хватает чистый стакан и бахает себе из бутылки алкоголь. Прекращая истерить, ничего не случилось. Да уж. «Не случилось. Спал сначала со мной, а потом мою дочь оприходовал». «Я тебе уже говорил, не имеешь права нас осуждать. В тот день, когда ты сбежала, ты его потеряла. И девочка ни в чем не виновата. Зря ты так с ней». «Раздвинула ноги перед взрослым мужиком. Не виновата, да? Никогда бы не подумала, что она такая потаскуха». «За языком следи». Шлепаю ее по губам. «Прекрати меня бить!» «А ты веди себя прилично в моем доме». «Не то что!» Шипит змеюкой. «Не то вышвырну на улицу. Во всем случившемся виновата ты сама, и никто более. Пойдешь сейчас к дочке и попросишь у нее прощения». «Ни за что!» «Я сказал, попросишь. Что ты за мать такая, родного ребенка за волосы по всей комнате таскала?» «За дело, между прочим». «Значится так. Слушай сюда и запоминай. Извиняешься перед Крис, а завтра я беру тебя с собой на ужин. Есть один сказочно богатый мужик, который заинтересован в женитьбе». «И кто же он? Насколько богат?» Глаза Розы по обыкновению загораются. «Еще бы! Ведь разговор сулит ей прибыль. Уже и о обидах позабыла. Из Эмиратов. Сама понимаешь, что неприлично богат». Играю бровями для убедительности. «Араб!» — хмыкает Розалия. «И сколько у него жен и любовниц?» «Понятия не имею, спросишь сама. И вообще, какая разница, сколько? Главное, что ты не будешь обижена. Все тебе даст, бриллиантами тебя засыплет». «Ага, или землей. Речь идет об Ильхане, да?» «Как ты поняла?» «Ну, а кто еще? Ты же грезил вести с ними дела. На мне даже хотел жениться ради этой заветной цели. Пока не передрался с ним из-за мелкой суч...» Смотрю на нее предупреждающе. И Роза замолкает. «Ладно, раз уж так все вышло...» Вздыхает она трагично и ополовинивает свой напиток. «Так ты согласна?» Поторапливаю с ответом. «Если откажусь, начнешь пугать меня ментовкой». «Согласишься, не пожалеешь. Лучшего мужа тебе не найти». «Возможно», — добреет Розалия. «И какие у тебя планы насчет моей дочки?» «Я сделаю Крис предложение. Будет свадьба, как только наступит перемирие с арабами. Вернемся жить в мой особняк. Вот, собственно, и все планы». «А меня, значит, в Эмираты сдашь?» Усмехается беззлобно. «Ты сама этого захочешь, как только с ним поговоришь. А теперь иди мирись с Кристиной. Девочка очень переживает». «Переживает она. И что Кристина в тебе только нашла? Неблагополучный ты, Фома!» Тычет мне в грудь пальцем. «Но, похоже, любишь ее по-настоящему. Не стану вам мешать. Если она выбрала тебя, то пусть так и будет. Хороший был это выбор или плохой, покажет жизнь». «Я рад, что ты, наконец, включила адекватность». «Ты же позаботился о своей старой любовнице. Мужа вон мне даже нашел. Так что я не в обиде. Действовала из шока. Ты же знаешь, какая я вспыльчивая. Наворочу дел, потом сама сожалею. Кстати, Кристинка в меня характером пошла. С ней будет не слишком легко». «Я разберусь с Крис. Иди». Подталкиваю ее в спину. Крис. Дверь спальни открывается, и в комнату бочком заходит мама. Я подбираюсь в постели, съежившись и ожидая скандала. Но раз Фома ее сюда впустил, значит, опасаться нечего. Он меня в обиду не даст. «Кристина!» — говорит мать чуть заплетающимся языком. Кажется, она выпила. «Прошу прощения за свое поведение. Больше этого не повторится». «Ты говоришь это искренне или потому, что Фома тебя заставил?» «О, нет, он не заставлял», — качает головой. «Я правда жалею о том, что натворила. Не повезло тебе, Кристина, ведь я далеко не самая лучшая мать. Можно даже сказать, худшая. Я всегда стремилась к роскошной жизни. А знаешь почему? Я тебе никогда не говорила, потому что тщательно оберегала эту информацию. Я родилась в колонии. Моя мать была воровкой и отбывала срок. Кто мой отец, не знаю. Она нашла какого-то мужика, чтобы, забеременев, выбить для себя лучшие условия пребывания в тюрьме. Вот так я и появилась на свет. Ненужная, зачатая не по любви, а из выгоды, и прожила свои первые 3 года за решеткой. Даже не знаю, почему мать дала мне такое красивое иностранное имя. Розалия. Я только помню татуировку у нее на руке. Роза с шипами. Твоя бабушка была матерой преступницей, Кристина. Погибла от пули в 35. А меня воспитала ее подружка, Лида. Ничего себе! Выдыхаю шокированно. Я всегда считала бабушку Лиду своей родной бабушкой. Прости меня, ладно? Мама смахивает слезу. Обнимемся. Пожимаю плечами, все еще переваривая сказанную информацию. Теперь многое становится на свои места. Хотя бы понятно, в кого она такая сложная. Мама садится на постели и тянет ко мне руки. С опаской заключаю ее в объятия и понимаю, что мы давно отдалились друг от друга. Мы не общались по душам черт знает сколько времени. Не обнимались, не держались за руки доверительно. Я, может, потому и потянулась к Фоме, что мне не хватало тактильности в жизни. А он дал мне ласку, опеку, любовь. И я ни о чем не жалею. Мам. Меня затапливает жалость к ней, к ее несчастному детству. Ее воспитала чужая тетка и привела ей какие-то неправильные ценности. Кто в ответе за ее сломанную судьбу? Я уеду. Не буду вам мешать. Он тебе уже сказал про ужин? Сказал. Фома всегда четко знает, что мне нужно. Подавляю в себе зачатки ревности. Нечего злиться, ведь скоро все закончится. Главное, что мама не будет вставлять нам палки в колеса. Надеюсь, встреча их с Ильханом пройдет без остросюжетных приключений. Потому что я устала и хочу простого семейного счастья с моим любимым Белогорским. «Вижу, что вы помирились», — с улыбкой говорит отчим, и с этой минуты я сама себе клянусь не называть его больше так в мыслях. «Любимый, котик, Фома, кто угодно, но больше не отчим». «Во мне теплится надежда на вкусный примирительный ужин», — добавляет он. «О да, мы тут все голодны». А яичница уже в рот не лезет. «Я же до магазина так и не дошла», — разводит руками мама. «Не проблема. Сейчас сам сгоняю за мясом». «Я пойду с тобой. Не то чтобы я боюсь остаться с матерью наедине. Просто хочу прогуляться и освежить голову после откровений». «Пойдем, дорогая». Выходим с Фомой из дома и идем в сторону магазина. Он сильно прихрамывает. Поскорее бы его раны затянулись. Человеку плохо, а тут еще разборки с нами. Он даже толком отлежаться не смог, пришлось помотаться по свету. И только благодаря тому, что Белогорский большой и крепкий мужик, он еще в состоянии передвигаться. «Как тебе удалось так быстро ее успокоить?» Беру его под руку. «Просто дал ей запасной вариант в виде нового мужа. И у Розы забрезжила надежда на счастливое будущее. Все лучше, чем в тюряге гнить, правда?» «Ты пугал ее тюрьмой?» «Я бы, конечно, ни за что не позволила ему упрятать ее за решетку. Она моя мать. Странная, взбалмошная, со скверным характером. Но мать. Я желаю ей счастья и процветания. Покупаем мясо, овощи, зелень и только что испеченный горячий хлеб. Возвращаемся домой и видим на кухне маму, которая уснула прямо за столом». «Мда уж», — говорит Фома, отправляя в мусорку пустую бутылку. «Повезет Ильхану с женой. Она выглядит как сущее наказание. Как бы новый раунд войны не начался», добавляет с веселой усмешкой. «Но при всех ее недостатках мужчины от нее без ума. Вступаюсь за мать». «Мазохисты какие-то. Ладно, давай попробуем ее в кровать отвезти». Уложив маму в постель, возвращаемся на кухню и готовим мясо с овощами. Я в кулинарии не сильна, поэтому Фома подсказывает мне, что нужно делать. В итоге получается, ну, очень аппетитное и вкусное блюдо. «Пойдем в постель». Фома скрещивает свои пальцы с моими. «Сегодняшняя ночь только наша. Больше не нужно прятаться и скрываться. Можно любить друг друга, как в последний раз».